А все-таки Федор молодец. Соображает своей лобастой головой. Пока Иван ездил в деревню, он нашел ровную площадку у дороги, и зерно из комбайнов выгрузили прямо на землю. Ничего, потом вывезут. Сейчас главное не потерять время. Не отвечая на расспросы, только отмахиваясь рукой, Иван загрузил машину и помчался на ток. Поставил там машину под разгрузку, а сам побежал к телефону. Долго не мог дозвониться, но вот подняли трубку. Завьялов из Белой речки звонит. Дайте председателя. Он в район уехал. Инженера давай. Никого нету. Все в районе на совещании вместе с бригадиром. Иван осторожно положил трубку, и ему захотелось ни больше, ни меньше запеть. Кто-нибудь этакое бесшабашно веселое, прикинуться дурачком и пройти с переплясом. Нет уже сил, как говорит огурец, колебаться и вибрировать. Выскочил из каморки, где стоял телефон, и столкнулся с Виктором Бояринцевым. «Слушай, мужики загуляли, возить некому. Садись на машину. Поехали!» Виктор ошарашенно смотрел на него. «Хлеб возить некому, понимаешь?» «Меня твой папаша вообще не хотел принимать. А приперло, так сразу на машину?» «Потом разбираться будем, потом. А теперь хлеб надо возить. А мы с тобой потом разбираться будем во всем. А теперь хлеб надо возить». Неуемная сила двигала Иваном. Самого черта смог бы он сейчас уговорить. Не давая Бояринцеву опомниться, сунул ему в ладонь ключи и, как маленького, за руку потянул к машине. Виктор дернулся, пытаясь освободиться, но Иван не отпускал его. Машина была уже разгружена. «Ездить разучился? Давай, трогай!» «А если и вправду разучился?» — усмехнулся Виктор. «Сколько, по твоей милости, за руль не садился?» Иван молчал. Он напряженно смотрел в ветровое стекло, видел золотистую гору зерна, задранный вверх погрузчик, а дальше за ними покатые и крутые, серые, красные и зеленые крыши Белой речки, лиственные кипы желтых тополей над ними, а еще выше – прозрачное бездонное небо сентября, самого тяжелого месяца. Смотрел, отдавшись тяжелому, выжигающему чувству, когда ни слов нет, ни мыслей, одна только тяжесть, под которой гнутся плечи и клонится голова. Виктор, нечаянно увидев поникшего, словно раздавленного Ивана, испуганно отодвинулся на сиденье, стыдливо отвел взгляд и торопливо включил скорость. До комбайнов они доехали, не проронив ни слова.